О духовном видении духов. Гораздо менее стеснительно для человека ограниченность его чувственного видения, слепота по отношению к первобытному, до грехопадения зрению, произведенное падением, нежели произведенное этим же падением слепота духа. Какая это слепота духа? Что за слепота духа? Спросят в особенности мудрецы мира, и, не ожидая ответа, немедленно назовут пустословием и нелепостью возвещения о слепоте человеческого духа, о смертности его. Такова эта слепота. Ее безошибочно можно назвать и смертью. Неужели и мы слепы, — говорили слепые и надменные фарисеи Господу? Неощущение слепоты не есть признак зрения. Падшие люди, не хотевшие сознать своей слепоты, остались слепыми, а слепорожденные, сознавшие свою слепоту, прозрели о Господе Иисусе Христе. Постараемся при свете Святого Духа усмотреть слепоту нашего духа. Слепотою поражены наши ум и сердце. По причине этой слепоты ум не может различать истинных помыслов от ложных, а сердце не может различать ощущений духовных от ощущений душевных и греховных, особенно когда последние не очень грубы. По причине слепоты духа вся наша деятельность делается ложной, как и Господь назвал книжников, ученых и фарисеев безумными и слепыми, вождями слепыми, не входящими в Царство Небесное и не допускающими людей входить в Него. При истинном духовном подвиге благодать Божия, насажденная в нас святым крещением, начинает нас мало-помалу исцелять от слепоты духа посредством умиления. В противоположность состоянию слепоты мы начинаем входить в состояние видения. Как в состояние видения зритель — ум, то и видение названо святыми отцами видением умным, то есть умственным. Как состояние видения доставляется Святым Духом, то и видение названо духовным, будучи плодом Святого Духа. Этим оно различается от созерцания. Созерцание свойственно всем людям. Каждый человек занимается созерцанием, когда захочет. Видение свойственно одним очищающим себя посредством покаяния. Оно является не по произволу человека, но от прикосновения к нашему духу, Духа Божия, следовательно, по святой воле Всесвятого Духа. Учение о духовных или умных видениях изложено с особенной ясностью и подробностью священным учеником Петром, митрополитом Дамаска. Умиление есть первое духовное ощущение, доставляемое сердцу, осенившее его божественной благодатью. Оно состоит из искушения богоугодной печали, растворенного благодатным утешением, и отверзает перед умом доселе невиданное им зрелище. От духовного ощущения является духовное видение, как Священное Писание говорит «вкусите и увидите». Псалтырь, Псалом 33, стих 9. От видения усугубляется ощущение. От делания с понуждением рождается безмерная теплота, возгорающаяся в сердце от теплых помышлений, новоприходящих уму. Такое делание и хранение утончает ум своей теплотой и доставляют ему способность видеть. От этого рождаются теплые помышления, как мы сказали, во глубине души, что называется видением. Эти видения рождают родившую его теплоту. От этой теплоты, возрастающие от благодати видения, рождаются изобильное течение слез. Доколе действует ощущение, дотоле действует и видение. С прекращением ощущения прекращается видение. Неведомо оно приходит, неведомо отходит, не завися от нашего произвола, завися от устроения. Врата в духовное видение — смирение. Постоянное пребывание умиления сопровождено с постоянным видением. Видение есть чтение и приятия духом Нового Завета. С прекращением умиления прекращается общение с Новым Заветом и является общение с Ветхим Заветом, вместо преобладания в душе смирения, не противящегося злу, является правосудие, усиливающееся исторгнуть око за око, зуб за зуб. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 38. По этой причине преподобный Сисой Великий со стенанием говорил: «Читаю Новый Завет, а возвращаюсь в Ветхий». Желающему постоянно пребывать в умилении и духовном видении нужно заботиться о постоянном пребывании в смирении, изгоняя из себя самооправдание и осуждение ближних, вводя смирение самоукорением и сознанием своей греховности перед Богом и людьми. Первое духовное видение есть видение своих согрешений, доселе прикрывавшихся забвением и неведением. Увидев их при посредстве умиления, подвижник немедленно получает опытное познание о предшествовавшей слепоте своего духа, при которой существующее и существовавшее представлялось вовсе несуществующим и несуществовавшим. Это существующее при отступлении умиления опять скрывается в небытие и снова представляется несуществующим. При появлении умиления оно опять является. Подвижник опытно переходит от сознания своих грехов к познанию своей греховности, которое заражено его естество, к познанию страстей или разнообразных недугов естества. От видения своего падения он переходит к видению падения, которым объято все человеческое естество. Затем постепенно ему открывается мир падших духов. Он изучает их в своих страстях, в борьбе с ними, в приносимых духами помыслах, мечтаниях и ощущениях. Отъемлется от него обольстительное и обманчивое воззрение на земную жизнь, доселе представлявшуюся ему бесконечной. Он начинает видеть ее грань — смерть, начинает восхищаться, то есть переноситься духом, ощущением к самому часу смерти, к часу нелицеприятного суда Божия. Из своего падения он усматривает необходимость искупителя, а прилагая заповеди Господа к своим недугам и усматривая целительное и животворное действие этих заповедей на недуги и на страждущую душу, стяжает живую веру в Евангелие, как бы в зеркале еще яснее видит и свое падшее естество, и падение человечества, и лукавых духов. Ограничиваясь исчислением этих видений, как существенно нужных и скоро соделывающихся доступными для усердного инока, заключим наше исчисление словами преподобного Максима Исповедника: «Невозможно уму, то есть духу, достигнуть бесстрастия от одного делания, то есть от одних телесных подвигов, если не приемлют его многие и различные видения». Слово «приемлют» показывает, что эти видения не есть, как созерцание, произвольное состояние или сочинение ума. Можно слово «приемлют» перевести словом «посетят». Нашему духу весьма естественно стяжание бесстрастия, когда ощущения падшего естества заменяются духовными ощущениями, последующими и сопутствующими умилению, а разум падшего естества заменится духовным разумом, образующимся из понятий, доставляемых духовными видениями. Чтобы отвлечь нас от жительства по евангельским заповедям, от христоподражательного смирения, от умиления, от духовного видения, от освобождения из рабства страстей или от бесстрастия, от воскресения души, чтобы удержать в слепоте, в смерти, в плену у себя, падшие духи ведут с подвижниками ожесточенную брань. В этой брани истощают всю свойственную им злобу, все свойственное им лукавство. Лукавство и злоба названы здесь свойственными падшим духам не потому, чтобы они были им даны при сотворении. Падшие духи были сотворены добрыми, чуждыми зла, как мы это уже знаем из учения Антония Великого, потому что они своим произвольным падением усвоили себе зло, соделались чуждыми добра. Повторяем сказанное выше. Падение людей состоит в смешении добра со злом. Падение демонов — в полном отвержении добра, в полном усвоении зла. Ко всем заповедям твоим я направлялся. Всякий путь неправды возненавидел. Говорит Святой Дух о своем руководстве человека ко спасению. Так, в противоположность этому, дух злобы противодействует всякой заповеди Нового Завета, ненавидит всякий образ богоугодного жительства. Но в этом-то противодействии евангельским заповедям, в содействии всем греховным наклонностям, подвижникам благочестия, изучаются падшие духи. При познании духов подвижником усматривается и познается, пополняя познание, чувственное видение духов, если только оно доступно. Точно таким образом получается познание о человеке. Существенное познание человека приобретается изучением его образа мыслей и чувствований, его образа действий, и чем такое изучение будет подробнее, тем познание делается определеннее. Это познание пополняется знакомством лицом к лицу. Одно личное же знакомство не имеет почти никакого значения в отношении к существенному знанию человека. Падшие духи действуют на нас различными помыслами, различными мечтаниями, различными прикосновениями. В этих своих действиях они усматриваются и изучаются. Обо всех этих действиях упоминает Священное Писание. Священное Евангелие изображает дьявола, сначала вложившим в сердце Иуды Искариота мысль о предании Бога человека, потом вошедшим в Иуду. Из Евангелия явствует, что Иуда имел наклонность к сребролюбию и, вопреки заповедям Господа, начал удовлетворять влечение этой страсти, прикрываясь благовидным, но в сущности лукавым попечением о нищих. На основании этой страсти дьявол начал внушать ему мысль о предательстве. Когда Иуда усвоил себе дьявольскую мысль и решился привести ее в исполнение, тогда дьявол вполне возобладал им. «Смотри», — говорит блаженный Феофилакт, — «вошел в него сатана, то есть вошел в самое сердце, объял душу. Прежде он смущал его извне страстью сребролюбия, ныне окончательно овладел им». Страшно согласиться с дьявольским помыслом. За это согласие Бог отступает от человека, и человек погибает. Это случилось с Ананией и Сапфирою, упоминаемых в Деяниях апостольских, которые по принятому ими внушению дьявола согласились солгать перед Духом Святым и немедленно после преступления были поражены смертью. «Анания», — сказал святой апостол Петр, — «для чего ты допустил сатане положить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Деяния святых апостолов, глава 5, стих 3. То, что дьявол искушает человека мечтаниями, это видно из его искушения Бога человека. Дьявол показал Господу во мгновение все земные царства и славу их, то есть в мечтании. Ум наш имеет способность мышления и способность воображения. Посредством первой он усваивает понятия о предметах, посредством второй — усваивает себе образы предметов. Дьявол, основываясь на первой способности, старается сообщить нам греховные помыслы, а основываясь на второй способности, старается запечатлеть соблазнительными изображениями. «Как малое и незлобивое дитя, — говорит святой Исихий, — видя какого-либо фокусника, веселится и последует фокуснику по незлобию, так и душа наша, простая и добрая, будучи такой создана всеблагим владыкою, увеселяется мечтательными прилогами дьявола, прельщается, прилепляется ко злу как бы к добру и перемешивает, соединяет свои помыслы с мечтанием бесовского прилога.